«Ничего себе прекрасное! Холод же собачий! Самая лютая зима на моей памяти! Как будто сэр Макс с собой полсолнца уволок на сувениры!» «Ну так идти-то гораздо теплее, чем стоять», — объяснил я. «Еще и поэтому. К тому же в центральной части города я гуляю не очень часто, и там осталось еще много неразведанных улиц. А ходить домой новой дорогой я люблю больше всего на свете». «Вот это я могу понять», — неожиданно согласился шеф. «Сперва я немного заплутал. Сделал крюк и вышел к бывшей резиденции ордена Потаенной Травы. А это дальше от нового города, чем место моего старта. Посмеялся над собой и пошел, теперь уже в нужном направлении. Прошел буквально пару кварталов и вдруг почуял запах Макса». «Чего?» – изумленно переспросил сэр Джуфин. «Чей запах ты почуял?» «Сэра Макса. Ну, то есть мне так показалось. Вернее, не показалось, такое ни с чем не перепутаешь. Просто это, наверное, все-таки не его личный запах, а, не знаю, еще чего-нибудь. Прежде-то я был уверен». «Я уже вообще ничего не понимаю. Но это не твоя вина, ладно, продолжай». «Я, конечно, тут же забыл обо всем на свете и пошел по этому следу. Подумал, а вдруг он уже вернулся? И, например, решил немного пожить просто так, никому не показываясь. Или, наоборот, потерял много сил и теперь валяется в чьем-то чужом саду. Все может быть, это же сэр Макс. От него чего угодно можно ожидать». «По последнему пункту совершенно с тобой согласен, хотя уверен, что в Ехо его сейчас нет. И по-прежнему не понимаю, о каком запахе речь. Ладно, разберемся. Что дальше?» Запах становился все сильнее. Меня разобрал азарт, что само по себе удивительно. Я все-таки не мастер преследования. Обычно мне все равно, идти по следу или нет. Тем не менее, в какой-то момент я обнаружил, что уже не иду, а бегу, не разбирая дороги. Но когда запах стал так силен, будто несколько сотен сэров Максов решили сыграть со мной в кучу малу и одновременно навалились со всех сторон, я понял, что это невозможно. Я хочу сказать, не может один человек пахнуть, заглушая все прочие запахи, включая мой собственный, даже если совсем рядом стоит. А поблизости по-прежнему никого не было. Тогда я притормозил и огляделся. И окончательно перестал понимать, куда я попал. Ни на что не похоже. Ладно бы просто незнакомый квартал, но там вообще все как-то иначе устроено. Я уже говорил, ветер цветной, камни светятся, и нет никого, ни людей, ни даже птиц. Но это как раз не важно, потому что и так все живое. Не только, скажем, деревья и дома, а и земля, и воздушные потоки, и даже твердое, как крышка шкатулки, небо. Ничего не говорят, но дышат доброжелательно, смотрят с любопытством. Ясно, что с ними легко поладить. И такая радость от всего этого, а может, вовсе без причин, просто она там всегда есть, как воздух. Жалко, что я был усталый. Набегался за последние дни так, что даже толком осознать происходящее сил не было. Вдруг почувствовал еще немного и просто под ближайшим кустом засну. А спать на улице все-таки глупо. Решил, что вернусь, когда отдохну. Лучше бы, конечно, с самого утра, на целый день, чтобы никуда не спешить, и пошел домой. «А как ты оттуда выбирался?»